убирайся! — прорычал Бэйл. — Тьфу, черт, не везет! Мне нужна была эта свинья живой для виселицы! Я медленно встал. Инспектор смотрел на меня, кусая губы. — Я хотел именно тебя убить, а этот дурак поменялся с тобой жизнями. Казалось, он разговаривает сам с собой. Теперь я узнал этот голос, но, пожалуй, слишком поздно. Большим боссом был Бэйл, и ввело меня в заблуждение то, что он говорил по-французски. — Хорошо, — вдруг сказал Бэйл решительно. — Думаю, он сможет обменяться с тобой и смертями тоже. Ты будешь повешен вместо него, и я все-таки устрою цирковое представление. Мне помнится, ты собирался занять его место. Так вот, это возможность тебе представиться. Бэйл прошел в комнату, жестом позвал за собой остальных. В дверь ввалились отъявленные головорезы, они рыскали глазами по комнате, ожидая приказов своего шефа. — Отведите его в камеру, — приказал Бэйл, указав на меня рукой, — и предупреждаю тебя, косу, держи свои гнусные руки подальше от него. Мне он нужен для хирурга, понял? Косу что-то хрюкнул, схватил меня за руку так, что затрещали суставы, и потащил мимо тела мертвого человека, о котором я начал думать как о брате всего несколько часов назад. Меня провели по коридору, впихнули в лифт, протащили через толпу беснующихся вооруженных бандитов, спустили вниз по каменным ступеням, провели через сырой туннель в стене и в конце этого путешествия швырнули в темную камеру. Мой потрясенный разум работал вовсю, стараясь постичь случившееся. Бэйл? И не двойник. Ему известно, кто я. Это объясняло недавно точное нападение на дворец и отсутствие среди его защитников Бэйла. Он надеялся, конечно, что я буду убит. Это значительно упростило бы дело. И дуэль! Прежде я никак не мог понять, почему глава разведки так жаждет убить меня, когда я столь необходим для осуществления замыслов правительства в отношении диктатора. И вся эта ложь о чудовищности Боярда из мира Б-1-2 была сфабрикована Бэйлом с целью не дать установить дружеских отношений между Империумом и этим несчастным миром. Но зачем? Неужели Бэйл замышлял стать правителем этого ада, сделав его своей личной вотчиной? Что ж, возможно. И я понял, что Бэйл совсем не намеревался удовлетвориться одним этим миром. Это была только база для расширения его замыслов. Здесь он находил бойцов, оружие, даже атомные бомбы. Бэйл сам был организатором налета на Империум. Ему удалось, похоже, выкрасть аппараты или их комплектующие части и переправить сюда в мир Б-1-2, чтобы сначала заняться пиратством. А потом наверняка должен был последовать штурм самого Империума. Широкомасштабное нападение, несущее атомную смерть. Люди Империума шли бы в бой против атомных пушек в красочных мундирах с кортиками и саблями в руках. Как же я не понял всего этого раньше? Фантастически милая вероятность разработки МК-аппаратов без внешней помощи в этом превращенном в руине мире БТ-2 сейчас уже казалась очевидной. В то время, когда мы заседали на совещаниях, планируя ответные действия против налетчиков, их главный вдохновитель сидел вместе с нами. Неудивительно, что вражеский шаттл подстерегал меня в засаде, ожидая, когда я начну свою миссию. Обнаружив меня в доме, где я встречал Гастона, он сразу же понял, как лучше меня использовать. Но я сбежал, спутав его планы. Я мог только гадать, все ли государство в его руках, и зачем ему понадобилась показательная казнь диктатора. Теперь мне висеть вместо Боярда на веревке. Я вспомнил слова Бэйла. Он мне нужен для хирурга, значит, лоханка все-таки пригодится. Здесь очень многие знали секрет диктатора, и висящее тело с ногами могло бы возбудить нежелательные сомнения. Они накачают меня наркотиками, сделают операции, забинтуют обрубки ног, пристегнут протезы, оденут в мундир диктатора и повесят. Просто труп здесь не пройдет. Публика должна воочию увидеть диктатора живым до того, как ему на шею набросят петлю. Я услышал шаги и увидел мерцающий свет сквозь решетку на окошке в двери. Возможно, уже несут пилы и большие ножницы. Двое остановились у двери камеры, открыли ее и вошли внутрь. Один из них бросил что-то на пол. — Надень это, — сказал он. — Босс сказал, что ты должен надеть это до того, как пойдешь на виселицу. Я увидел свой старый мундир, тот, который я стирал. Теперь он, во всяком случае, чистый, — подумал я. Странно, что такие пустяки все еще имеют для меня значение. Меня подтолкнули ногой. — Надевай, я тебе говорю. — Хорошо, — согласился я. Я снял халат и натянул легкий шерстяной китель и брюки. Пристегнул пояс. Башмаков не было. Я понял, что Бэйл считает, что они мне уже не понадобятся. — Окей, — сказал один из них. Они ушли. Снова щелкнул замок, свет в коридоре постепенно угасал. Наступила полная тьма. Я расправил оборванные лацканы. Коммуникатор не сможет помочь мне. Мои пальцы нащупали оборванные провода, крохотные волоски торчали из рваных краев материи. Как ругался красавчик Джо, когда отрезал лацканы. Руки у меня затряслись от пробудившейся надежды. Я вертел в руках провода, прикладывал их друг к другу. «Искра! Еще одна!» Я попытался сосредоточиться. Сам коммуникатор все еще был прикреплен к поясу. Динамик и микрофон пропали, но источник питания был на месте. Была ли возможность, касаясь проводками друг от друга, дать сигнал? Я этого не знал. Я мог только попытаться. Я не знал ни азбуки Морзе, ни любого другого кода, но я знал сигналы SOS. Три точки, три тире, три точки. Снова и снова повторял я сигнал. Прошло много времени. Я соединил проводки и ждал. Я почти свалился с койки, заснув на мгновение. Я не мог остановиться. Я должен попробовать, пытаться, пока у меня есть еще время. Я услышал их далекую поступь. Слабый скрип кожи по пыльным камням, звон металла. Во рту у меня пересохло, ноги задрожали. Я подумал о полом зубе и провел по нему языком. Вот и наступило его время. Интересно, какой вкус яда? И будет ли при этом больно? Неужели Бэйл забыл об этом? Или он не знал? Раздались еще какие-то звуки в коридоре, громкие голоса, шаги, лязг чего-то тяжелого, тягучий скрежет. Должно быть, они замышляют поставить операционный стол прямо здесь, в камере, — подумал я. Я подошел к узкому окошку в двери и выглянул, но ничего не увидел. Абсолютная тьма. И вдруг ярко зажегся свет. Я даже подскочил от неожиданности. Поднялся шум. Затем кто-то завопил. И, видимо, пришлось чертовски долго тащить его по узкому проходу, — подумал я. У меня разболелись глаза, дрожали ноги, резко схватило желудок. Я начал икать, лишь бы не развалиться на части. Вот теперь, похоже, настала череда зуба. Я подумал, как будет разочарован Бэйл, когда обнаружит в камере мой труп. Об этой мысли мне стало немного легче, но я все еще колебался. Я не хотел умирать. Мне все еще хотелось жить. Затем, совсем рядом со мной, там, за дверью, в коридоре, кто-то громко крикнул. «Фан-чай!» Моя голова дернулась. «Мое кодовое имя!» Я попробовал закричать, но захлебнулся. «Да!» — прохрипел я, метнувшись к решетке. «Фан-чай! Куда это тебя, черти?» «Сюда!» — завопил я. «Сюда!» «Внимание, человек!» — сказал кто-то там за дверью. «Отойдите в дальний угол и прижмитесь к стене». Я повернулся и прилип к стене, прикрыв голову руками. Раздался резкий свистящий звук, и мощный взрыв потряс пол подо мной. Меня обсыпало колючей штукатуркой и пылью, песок заскрипел на зубах, дверь с грохотом рухнула внутрь камеры. Чьи-то руки сгребли меня и поволокли через клубящуюся пыль наружу на свет. Ноги меня едва несли. Я спотыкался об обломке стены, валявшейся на полу. Вокруг какой-то массы, перегородившей проход, сновали люди. Под углом в стене возвышался огромный ящик, широко распахнутый дверью. Оттуда струился яркий свет. Чьи-то руки помогли мне пролезть в дверь, и я увидел провода, катушки, соединительные коробки, прикрепленные скобами к некрашенному светлому дереву. Люди в белой форме сгрудились на узком пространстве, помогая мне побыстрее забраться внутрь. — Все по счету! — закричал кто-то. — Ищите кнопку, да побыстрее! Прозвучал выстрел, и пуля отколола от дерева несколько щепок. Дверь со звоном закрылась, и ящик задрожал. Грохот превратился в оглушительный вой, делающийся все пронзительней и пронзительней, пока не пересек пределов слышимости. Кто-то схватил меня за руку. — Бог мой, Боярд! Какие кошмары вы, должно быть, перенесли в этом ужасном мире? Это был Рихтгоффен. — Теперь все позади, — засмеялся я. — Вы прибыли удивительно точно, сэр. — Мы круглосуточно прослушивали вашу волну, надеясь поймать какой-нибудь сигнал от вас. Кивнул головой Манфред. — Мы не теряли надежды. 4 часа назад наш оператор принял на вашей волне какое-то попискивание. Мы проследили за его направлением и обнаружили, что оно исходило из винных погребов. Патрульный шаттл не смог бы поместиться здесь, он довольно громоздкий. Поэтому мы сколотили вот этот ящик и прибыли сюда. — Быстрая работа, — сказал я, подумав об опасностях путешествия через убийственную зону поражения в этом наспех сколоченном из сосновых досок ящике. Я почувствовал гордость за людей Империума. — Дайте место полковнику Боярду, друзья, — сказал кто-то. Мне освободили место на полу, подстелив для удобства чей-то китель. Я улегся на этот импровизированный матрас и сейчас же отключился. Сквозь сон я слышал голос Рихтгоффена, но смысла слов не понимал. Что-то меня беспокоило во сне, что-то я хотел сказать, о чем-то предупредить Рихтгоффена, но никак не мог вспомнить.